«Отличная идея. А то в последнее время ты постоянно с Джейкобом. Подруг совсем забросила». Улыбнувшись, я кивнула, будто мнение подруг что-то для меня значило. Чарли уже шагнул к двери, но потом обернулся, чем-то обеспокоенный. «Слушай, вы ведь с Джесс тут будете заниматься?» «Конечно, где же еще?» «Ну, просто хотел попросить, чтобы держались подальше от леса». Погруженная в свои мысли, я не сразу поняла, что к чему. «Опять медведи?» Папа кивнул, по-прежнему хмурясь. «Пропал турист. Сегодня утром егери нашли его палатку, а сам он как сквозь землю провалился. Вокруг следы каких-то крупных животных. Конечно, звери могли появиться позже, почуяв еду. Так или иначе, сейчас там ставят капканы». «А-а-а!» Рассеянно отозвалась я, пропустив папины слова мимо ушей. Меня больше волновала ситуация с Джейкобом, чем перспектива быть съеденным медведем. Хорошо, что Чарли спешил и не стал дожидаться звонка Джессики. Хоть комедию ломать не пришлось. Для вида нужно собрать учебники и сложить в рюкзак. Имитация кипучей деятельности увлекла меня настолько, что мрачную перспективу провести в одиночестве еще один день я осознала, лишь когда патрульная машина отъехала от дома. 2 минут в обществе молчащего телефона оказалось достаточно, чтобы понять, взаперти сегодня не останусь. Джессике звонить не стоит. Судя по всему, она теперь ко мне в оппозиции. Можно съездить в Лапуш за мотоциклом. Мысль дельная. Если бы не одно «но». Кто повезет меня в больницу, когда по дороге что-нибудь случится? Или карта с компасом остались в кабине пикапа. По-моему, я разобралась в ориентировании достаточно, чтобы не потеряться. Вдруг получится исследовать сразу 2 линии, Джейкоб в награду осчастливит своим присутствием. О том, сколько времени на это уйдет, думать не хотелось. Или о том, что вообще ничего не выйдет. Представив реакцию Чарли, я поморщилась от чувства вины, но тут же взяла себя в руки. Дома мне сегодня просто не высидеть. Через несколько минут я ехала по знакомой грунтовой дороге. Опустила окна и гнала на предельной для пикапа скорости, стараясь насладиться обдувающим лицо ветром. Было облачно и почти сухо. Идеальная для Форкса погода. На деле все получилось намного сложнее, чем с Джейкобом. Припарковавшись в обычном месте, я 15 минут изучала крохотную стрелку компаса и пометки на успевшей истрепаться карте. Убедившись, что нашла нужную линию, шагнула к деревьям. Жизнь в лесу сегодня так кипела. Все обитатели наслаждались сухой, в кои-то веки, погодой. Но почему-то, несмотря на веселый щебет и чириканье птиц, жужжание насекомых и возню лесных мышей в кустах, лес навевал страх и напоминал о недавнем кошмаре. И я понимала, это из-за того, что не слышу веселого свиста Джейка и его шагов, хлюпающих по раскисшей земле. Чем дальше в лес, тем сильнее гнетущая тревога. Даже дышать стало труднее. Не от утомления, а потому что в груди вновь вскрылась чертова рана. Стараясь отрешиться от боли, я покрепче прижала руки к сердцу. Хотелось вернуться обратно, но неужели столько сил потрачено зря? Постепенно ритмичный шорох собственных шагов притупил физическую и душевную боль. Дыхание выровнялось, и я обрадовалась, что не бросила поиски. Из меня вышла неплохая туристка. Даже скорость удалось увеличить. Я и не представляла, насколько эффективной окажется сегодняшняя вылазка. Преодолев около 7 километров, к настоящим поискам даже не приступала. А потом, с ошеломляющей внезапностью, шагнула в образованную 2 молодыми кленами арку, пробралась сквозь высокий папоротник и увидела поляну. То самое место. Сомнения отпали за считанные доли секунды. В жизни не видела другой настолько же симметричной лужайки. Форма идеальная. будто кто-то намеренно прочертил окружность.